Чтобы объяснить это, говорится следующее. У сын благородной семьи. Это так. Например, огонь загорается, исходя из причины, и гаснет. Если причины нет, точно так же. И ум горит при наличии наблюдаемого объекта. Когда же объекта нет, он успокаивается. В этой связи бодхисаттва, который обладает искусностью метода, узнает, как успокоить объект посредством совершенно чистого совершенства мудрости, но не успокаивает объект коренной добродетели. При этом бодхисаттва не содействует возникновению объекта беспокойств, но устанавливает объект совершенства парамид. И когда аналитически различается объект пустотности, этот объект рассматривается как великое сострадание ко всем существам. В таком случае сын благородной семьи, бодхисаттва, который обладает искусностью методов и полностью очистил совершенство мудрости, обретает контроль над объектом. И еще. Таким образом, для бодхисаттвы нет ни одного объекта, который бы не трансформировался ради достижения изначального знания всеведущего. Когда все объекты бодхисаттвы приводятся к просветлению, этот бодхисаттва искусно в методах видит все дхармы как способствующие просветлению. Это так. Сын благородной семьи. Например, в 3 миллиардах мировых систем нет ничего, что не становилось бы радостью для живых существ. И точно так же сын благородной семьи не может быть, чтобы бодхисаттва искусный в методах не видел бы всевозможные объекты как способствующие просветлению. Так в бесчисленных сутрах описываются способы практики мудрости и метода. В связи с этим, если невозможно самому инициировать усилия, необходимые для накопления заслуги, щедрости и так далее, то неразумно давать эти учения другим. Ведь если так делают, то приносят себе вред и другим. Таким образом, способ, которым бодхисаттва должен осуществлять аналогичное, аналитическое развлечение реальности, а также собирать заслугу в щедрости и так далее, описывается при помощи логики и писаний. Поэтому мыслящий, наделенный разумом, отвергает слова тех горделивых неуч, которые, как если бы это был яд, а затем, в результате того, что придерживаются подобным нектару словам, таким знатоков, как Нагарджуна и так далее, появляется великое сострадание по отношению ко всем существам. И подобно магу-иллюзионисту необходимо прикладывать усилия во всех добродетельных деяниях, щедрости и так далее, которые приводят к непревзойденному, истинному и совершенному просветлению, а также к освобождению всех существ. Как сказано в сутре краткого изложения учения. Например, некоторые маги стремятся освободить призрачное, хотя в силу прошлого знания не имеют к нему привязанностей. Так и тот, полностью овладевший просветлением, знающий, что 3 мира призрачны, облачается в латы ради живых существ, уже узнав этот мир прежде. Таким образом, в результате практики постоянного почитания мудрости и методов происходит постепенное созревание умственного потока, когда появляется все больше и больше моментов чистоты. И когда приближаются к крайнему пределу развития истинного смысла, подобно пламени масляной лампы, не колеблющимся при отсутствии ветра, возникает запредельно мирскому, незагрязненное изначальное знание, ясно постигающее сферу дхарм, а также свободное от всех сетей и концепций. Тогда достигают объекта медитации, который является пределом вещей, а также достигают первого уровня бодхисаттвы и вступают на путь видения. Затем, постепенно очищая высшие уровни, подобно золоту, устраняют все накопленные завесы. И, достигнув беспристрастного и беспрепятственного изначального знания, достигают уровня Будды, источника всех достоинств. А также достигают объекта, который является осуществлением всего необходимого. Поэтому тот, кто хочет достичь состояния Будды, должен прикладывать усилия на срединном пути. Так, разъяснив срединный путь, в результате достигнутой мною заслуги, пусть все существа, без исключения, достигнут срединного пути. Достойно отбрасывают загрязнения, зависть и так далее. Не присыщаются достоинствами, подобно водам океана. Разделяя, они ухватывают хорошо изложенное. Подобно лебедю, который наслаждается, отделяя молоко от воды, поэтому знающие, которые отбрасывают ум, смешанный с пристрастием, даже от ребенка хорошо изложенное, должны полностью принять. На этом завершается последняя часть стадии медитации, составленной Камалашилой. Этот текст был переведен индийским наставником Праджнаварманом, а также тибетским переводчиком Бенде Ешеде и другими.